Глава 72. Фей для Бориса. Борис все думал, как ему отпроситься на Новый год. Приготовил торжественную речь и даже клятву, что он никуда не сбежит. По его подсчетам, все, что было у шефа украдено, все уже было возвращено назад, в том числе и страховка за его автомобиль. Однако начальству было виднее, и его никуда не собирались отпускать, а было сказано, что нужно отработать штраф. Но Борис рассчитывал на небольшой отпуск, хотя бы в зимние праздники. Он уже мечтал о селедке под шубой и фаршированном гусе от Зои, праздничном мамином пироге и копченых мясных деликатесах от папы. Надо было только выклинчить телефон у охраны, позвонить шефу и отпроситься, хотя к нему уже больше недели никто не приезжал. Борис думал, что перед праздником его все же навестят, и тогда он проявит всю свою харизму и красноречие. Шеф приехал сам лично к нему 30 декабря, привез небольшой пакет с чем-то и кинул конверт на стол. «С наступающим тебя праздником, Борис! Вот тут подарок, а тут премия к Новому году. Подарки там купишь своим или еще куда потратишь. Совсем я тебя не отпускаю, а пару-тройку дней можешь погулять. Ну и вот ключи от квартиры, чтобы ребята не прыгали туда-сюда». «Благодарность от меня великая вам!» Боря кинулся чуть ли не руки целовать и обниматься. «Хватит!» — брезгливо поморщился шеф. «С Новым годом! С Новым годом!» — пропел Борис радостно. Когда шеф ушел, он кинулся к конверту. Там лежали 20 000. «Блин, мало. Надо купить себе телефон новый и сим-карту. Костюм бы или хотя бы приличные джинсы и джемпер. В квартире лежат мои зимние вещи. Возьму такси, доеду». Зойка все вычистила, наверное, в химчистку отнесла. «Ага, что тут в пакете?» Он открыл пакет. Там лежала бутылка шампанского и коробка конфет. «Пойдет к столу, не с пустыми же руками. Пацанам бы чего-нибудь в подарок взять. Блин, вот в моем детстве дарили сладкие подарки и все. Здесь же повадили их баловать всякими разными игрушками и вещами. Куплю каких-нибудь солдатиков или маленькие машинки и по кулечку конфет. Зойке тоже нужно что-то взять. Чтобы такого недорогого купить. Может, трусы или носки, или легкий шарфик, или дезодорант. Ладно, посмотрю, что там будет в магазине. Еще надо немного денег оставить на всякий случай. Блин, не хватит 20 000 на все. Не меньше 10 000 только на одежду надо, а еще ведь телефон. Как же сэкономить?» Он посмотрел на свои джинсы, которые он носил на протяжении 3 последних месяцев. «На них не сэкономишь. Может, в секонд какой-нибудь заскочить? Никто же не узнает, что у меня джинсы оттуда. Там можно и брендовые вещи найти, трусов бы еще новых купить. Зойке там и шарфика возьму. Блин, а может, не ходить никуда? Новый год все же, хоть поем нормально. Еще одеколон бы хороший. Не хватает 20 000, не хватает никак. Не брать же китайский смартфон». Борис сел на диван и расстроился. «Обойдусь без такси, на автобусе доеду. Там парни мне куртку-спецовку привезли, ее надену. Правда, туфли у меня осенние. Блин, кто же знал, надо было зимние брать. Но хоть на улицу выйду, пройдусь, воздухом подышу». Он натянул на себя штопанный свитер, накинул спецовку, сунул ноги в осенние ботинки, дрожащими руками открыл дверь и вышел в жуткий коридор подъезда. Ему стало страшно. Хотел вернуться обратно, но он преодолел страх и закрыл замок. Спустился вниз по лестнице и вышел на улицу. Мороз сразу схватил его за нос и за щеки. Борис накинул на голову капюшон и побрел по улице, рассматривая все вокруг себя. С балкона было все не таким интересным, как сейчас. В ботинки сыпался нечищенный снег, намокли ноги, взгляд зацепился за местную помойку. Рядом с контейнерами стояли зимние мужские сапоги. Борис стал озираться, не видит ли кто, не идет ли по улице. Он короткими перебежками двинулся в сторону мусорки. «Главное, чтобы никто не увидел», — билось у него в голове. Схватил сапоги и стал смотреть размер. 44-й. Это был его размер. Он прижал их к груди, развернулся и рванул в сторону подъезда. «Ты ворочаешь миллионами, а подбираешь ношенные сапоги на помойке», — крутилось у него в голове. «Ноги замерзли. Я просто не доеду никуда», — отвечал он сам себе. «Мужик, мужик!» — кто-то закричал ему в спину. Борис припустился быстрей. «Да стой ты, мужик, я не буду у тебя их отбирать! Стой, стой, я тебе денег дам!» — продолжил кричать преследователь. При слове «деньги» Борис остановился и медленно обернулся. «Стой!» — за ним бежал прилично одетый молодой мужчина. «Подожди! Слушай, тут Новый год скоро. Ну, в общем, я решил сделать доброе дело. Там у меня в багажнике вещи хорошие еще есть». «Ты обещал деньги», — тихо проговорил Боря, прижимая к груди сапоги. «Это мои ботинки», — кивнул мужчина. «У нас район престижный, все сразу летит в помойку, а у меня много хороших вещей, которые я не ношу. Решил привезти на окраину, думаю, тут люди не такие избалованные. Ботинки поставил и караулил, а тут ты. Деньги, да, деньги тоже дам. Ну что насчет вещей?» «Давай», — согласился Борис. Он посмотрел фирму «Сапог» и был приятно удивлен. Недешевый, хорошо известный бренд. Натуральная кожа и мех, качественная подошва, почти не ношенные. «В жопу гордость», — решил он. «Так смогу немного сэкономить». Мужчина притащил три огромных пакета с вещами. «Подожди, там у меня еще пуховик есть. Там, правда, маленькая дырочка внизу, но на теплоту это не влияет». Он ушел и вернулся еще с несколькими пакетами. «На, держи, мужик, носи на здоровье. Все вещи отличного качества, брендированные. Супер!» Мужчина поднял большой палец вверх. «Спасибо», — кивнул Борис. «У вас, случайно, не завалялся телефон какой-нибудь?» «Дома есть несколько стареньких моделей. Могу один презентовать». «Хорошо». Боря жадно облизнулся. «Вот только у меня сейчас времени нет туда-сюда ездить». «А вы сейчас куда?» «Хотел по магазинам прошвырнуться. Новый год, подарки, все такое, сам понимаешь. Да к приятелю заскочить». «Я сбегаю, все отнесу и переоденусь. Может, мы до вас доедем?» — спросил Боря. «Ну, давай. Я тут тебя подожду». Мужчина поморщился. «Тебя как зовут?» «Борис». «А меня Олег. Давай, Боря, только быстро». Борис схватил все пакеты и кульки и рванул в подъезд. Он кое-как допер все до квартиры, просто закинул все вещи в комнату на диван, стащил в себя драные джинсы и штопанный свитер и переоделся в чужую одежду. Он похудел, и все пришлось ему впору. В одном из пакетов обнаружился почти целый флакон одеколона. «Не мой запах, но пойдет», — поморщился он. Выскочил на улицу, Олега уже не было. Боря тяжело вздохнул и побрел в сторону остановки. «Придется покупать телефон на свои». «Борис!» — его кто-то окликнул. Обернулся. Олег стоял около автомобиля и держал пакет с продуктами. «Я в ваш местный магаз заскочил. Думаю, успею продуктов набрать, пока ты переодеваешься. Не узнал тебя. Вот как одежда меняет человека. Держи продуктовый праздничный набор». Олег протянул пакет. «Правда, в местном магазе выбор невеликий, но все же. Я тут вспомнил, у меня в запасе есть старая звонилка. Могу отдать. Пойдет?» «Пойдет», — радостно кивнул Боря. Мужчина вытащил из бардачка старый китайский смартфон. «Неубиваемая вещь, ловит везде. Сим-карту купишь. Там есть мой номер телефона, если что, звони», — протянул он телефон Борису. «Спасибо», — кивнул он. «Давай, удачи тебе, мужик. И Борис. Борис, не сдавайся, не падай духом. Все наладится», — махнул Олег ему рукой. «И я на это надеюсь. Еще раз спасибо. С наступающим Новым годом. И тебя», — Олег прыгнул в автомобиль. Боря никуда не поехал. Решил встречу с семьей отложить на 31 декабря. Он зашел в местный магазинчик, купил сим-карту и вернулся обратно в квартиру, разбирать пакеты с вещами и с продуктами. Где-то внутри ехидненький голосок говорил ему, что он дожился и уже побирается по помойкам. «Это временно», — ответил он сам себе. «Завтра Новый год, надо прилично выглядеть, не появляться же на пороге у семьи как бомж». Он уже был весь полностью в завтрашнем дне.